Глава 45. Вики. Во рту у меня пересохло после столь длительного рассказа. Я отпиваю из пластикового стаканчика на столе и бросаю взгляд на часы. Странно, что никто из надзирателей не постучал до сих пор в дверь, чтобы сообщить, что пора на обед. Если я опоздаю, у меня могут быть неприятности. Однако мой адвокат не спешит заканчивать разговор. «Должна сказать, я и не знала, что вы были беременны». Пенни смотрит на меня с задумчивым выражением. «А что случилось?» Ее вопрос повисает в воздухе. «Я не готова сейчас говорить об этом», — шепчу я. Она вздыхает. «Вы все усложняете для меня. Как я уже говорила, мне нужно знать как можно больше о вас. Но нет так нет. Вернемся к этому разговору, когда вы будете в состоянии. А сейчас давайте поговорим о вашем предположении, что Дэвид занимался отмыванием денег. Когда у вас впервые появились такие подозрения?» Я приехала в наш дом в Кингстоне в свои редкие выходные. На тот момент у меня было уже почти 3 месяца беременности. Я чувствовала тянущую боль внизу живота, что, в общем, было нормально для этого срока. Эта неделя выдалась для меня тяжелой. Одна женщина в крыле Б швырнула краску в другую заключенную во время урока рисования. Это оказались материалы самой учительницы, что запрещалось, но ей удалось как-то пронести их через охрану. И масляная краска вызвала пострадавшее раздражение глаз. Никакого особого вреда она не получила, но ее родственники написали из-за этого жалобу. В результате мне пришлось уволить учительницу, что очень печально, потому что она была очень ценным сотрудником. Из-за всего этого я была очень напряжена, так же, как и мой муж. Вместо того, чтобы поинтересоваться, как я доехала и как себя чувствовала, он объявил, что я должна срочно подписать какие-то важные документы. «Что за документы?» — спросила я. «Касающиеся нашего инвестирования». Мы с Дэвидом сразу после свадьбы решили, что будем иметь раздельные банковские счета. Поэтому его упоминание о нашем инвестировании оказалось для меня полной неожиданностью. «А я и не знала, что у нас есть кое-что такое», — сказала я, усаживаясь за стол в гостиной, чтобы прочитать документы, которые Дэвид положил передо мной. «Я хочу обеспечить будущее нашего ребенка». С этими словами он принялся массировать мне плечи сзади. «А эти бумаги не могут подождать до завтрашнего утра?» — спросила я, прижавшись щекой к его руке. «Нет, это нужно сделать срочно». Его руки остановились, и голос зазвучал резко. «Документы надо отослать сегодня же вечером. Ты же хочешь позаботиться о будущем нашего ребенка?» «Разумеется, хочу», — примирительно произнесла я и добавила. «Очень хорошо, что ты об этом подумал. Вот, просто подпиши здесь». «Но я еще ничего не прочитала. В этом нет необходимости». «Послушай, Дэвид, кто же подписывает документы, не прочитав их сначала?» «Я бы подписал, если бы ты меня попросила». «А ты разве мне не доверяешь?» «Ну, конечно же, доверяю». Я успела пробежать глазами первые несколько абзацев, пока мы разговаривали. «Ты покупаешь дом в Штатах почти за 3,5 миллиона долларов?» Я была просто ошеломлена. Даже не подозревала, что у нас есть такие деньги. «Я провел ряд очень выгодных сделок, и, между прочим, я покупаю этот дом не один, а вместе с тобой. Моя компания не имеет к этому никакого отношения». «Так вот почему ему понадобилась моя подпись». «Но я даже не видела этот дом. У тебя едва выдается время, чтобы побывать дома, когда бы ты успел поехать в Штаты. Да и я ведь уже сказал, что это инвестиция». Я тем временем продолжала читать. «Ты собираешься расплатиться наличными?» Дэвид пожал плечами. «Ничего необычного». В душе у меня зашевелилось неприятное тревожное ощущение. Одна из женщин в моей бывшей тюрьме была осуждена за отмывание денег. Она покупала недвижимость за наличные, полученные от торговли наркотиками. «Эти сделки, которые ты провел», — медленно произнесла я, — «с ними вообще все законно?» Лицо Дэвида потемнело. «Ну, конечно, законно. За кого ты меня принимаешь?» «А тогда почему ты не положишь деньги в банк, чтобы сделать перевод?» «Потому что продавец будет завтра в Лондоне и хочет получить все наличными». «Не нужно на меня так кричать. А тебе не нужно задавать столько вопросов». Он ткнул пальцем в место для подписи покупателя. «Просто распишись здесь, и все, ладно?» «Почему ты не можешь купить этот дом для себя одного?» Дэвид снова принялся массировать мои плечи, но на этот раз мне было уже не так приятно. чтобы, если со мной что-то случится, у тебя, ребенка, имелась бы доля, которую можно было бы продать. Это нравилось мне все меньше и меньше. Прости, дорогой, но все это как-то не очень правильно, особенно учитывая, где я работаю. Мне нужно держаться строго в рамках закона, и я же тебе уже сказала, это абсолютно законно, просто подпиши. Ребенок пошевелился внутри меня, будто ему тоже все это не нравилось. «Только после того, как это посмотрит мой адвокат». Дэвид тотчас выхватил у меня документы. «Ну, раз так, ладно, забудь. Вот только как мы сможем стать хорошими родителями, если не доверяем друг другу?» «Ты куда?» — испуганно спросила я. «Пойду прогуляюсь. Можешь меня не дожидаться. Не стоит беспокойства. Я лягу в комнате для гостей». Я умолкаю на несколько мгновений. Эти воспоминания причиняют мне настоящую боль. «И что было потом?» — тихо спрашивает мой адвокат. «Когда я проснулась на следующее утро, Дэвид стоял рядом с моей постелью с чашкой чая в руке. Я встряхиваю головой, смеясь сквозь слезы. «Вот», — сказал он, — «я подумал, что тебе понравится». О документе он в тот раз больше не упоминал, и я тоже молчала. «Вы не хотели с ним ссориться?» — мягко замечает Пенни. «Именно. И вы полагаете, что он покупал дома за наличные, полученные каким-то незаконным путем?» «Ну, это логично предположить, не так ли?» Потом Дэвид еще раз обращался ко мне с той же просьбой, но я отказала. А вот Таня, как оказалось, не слишком боялась подобных сомнительных дел. Раздается стук в дверь. Это одна из надзирательниц. «Время обеда», — объявляет она. «Я спасена на какое-то время».